и презрение к легкости, с которой их можно было расшевелить. Вероятно, некоторые из них тоже узнали его. Как и Хью Ферн, Ральф Боткин был известным горожанином. Не только врач, но и олдермен. Он пользовался уважением в этом городе. Снова я осознал, что власть зависит не только от званий и платья. Порицатель чумы и театров к этому времени снова встал на ноги. Потому как он схватился за свою голову, было видно, что он пострадал, но несерьезно. Он поднял взгляд на человека, столкнувшего его с повозки, но ничего не сказал. Доктор Боткин наконец заговорил. — Отправляйтесь в постель, мастер Лонг, и пусть о вашей ране позаботится. И снова его ответило странное сочетание, на этот раз заботы и пренебрежение. Лонг послушно поплелся прочь в сумерки, поддерживаемый некоторыми из толпы. Прочие зрители потихоньку расходились. При последнем столкновении на этом самом месте для установления мира понадобились два вооруженных отряда и батарея ученых и советников. Сейчас хватило одного человека. Ральф Боткин по-прежнему стоял на телеге, тяжело поворачивая голову из стороны в сторону. Он все еще напоминал мне быка и держа руки на бедрах. В его позе не было и намека на вульгарное торжество. Наконец, на перекрестке остались лишь горстки народу. Боткин расслабился, наклонился, ухватился за борт повозки и спрыгнул, легко приземлившись на мостовую. Для человека среднего возраста, да, наверное, любого возраста, он был силен и гибок. Он обогнул башню святого Мартина и пошел вниз по улице в сторону церкви святого Эбби. Несколько секунд я простоял в смятении, затем бросился за ним. — Сэр, доктор Боткин! Он остановился и повернулся нарочито медленно. За его спиной в небе смешивались угасающие отблески красного и желтого. Я бежал, пока не поравнялся с ним. Я все еще слегка прихрамывал после своего падения. В чем дело? Не знаю. Подумал ли он, что я был одним из толпы, может быть, друг или сторонник Лонга, желавший возмутиться или чего похуже? Если и так, он не выказал никакой тревоги. Но, в конце-то концов, этот человек усмирил взглядом целую толпу. — Благодарю вас, — сказал я. Я немного запыхался, и не только от бега. — За что вы меня благодарите? — Я из труппы лорд Камергера. Он вгляделся в меня пристальнее. — Вы на днях были у Садлера, верно? — Да, я Николас Равил, актер. — Я помню. — Если бы вы не вмешались и не остановили того человека, люди, да... Попытались бы причинить вред актерам, наверняка разорвали бы на куски. Они не стали бы разбираться. Если бы они не нашли вас, кто угодно сгодился бы. — Верно, — сказал я. — Я знаю, как ведет себя лондонская толпа, подмастерья, отставные солдаты и тот ущерб, который они могут причинить. — Все равно, мастер Равил, считайте это предупреждением. Уезжайте. Том Лонг лишь первый из многих, кто найдет себе в этом городе благодарных слушателей. Думаю, наши старшие уже планируют отъезд из Оксфорда. Мы должны дать только одно представление, на этот раз частное. В таком случае они мудрые. Общественные представления не разрешат еще долго. Ральф Боткин хотел было повернуться и уйти. Светлые, красные и желтые она уже почти растворились на небе. Над нами высился внушительный шпиль башни замка и большая насыпь, где устраивали казни. Я хотел еще кое-что спросить, но не решался. — Это ведь все чепуха, правда? — спросил я. — Что чепуха? Представления не вызывают чуму? — А вы верите, что вызывают? — Мне трудно поверить, что Бог стал бы наказывать нечто столь невинное чем-то настолько ужасным. Хотя голос внутри шепчет вам, что Бог мог бы. Видимо, так. — Это суеверие, — сказал доктор Боткин тоном, не допускающим возражений. — Спокойной ночи, мастер Равил. Я возвратился в Золотой Крест. Конюх Кит Кайт стоял во дворе в позе часового, вооруженный вилами. Я чувствовал себя гонцом, стремглав прибежавшим с поля битвы. «Мы слышали, были неприятности, — Николас сказал он, приветствуя меня в своей несносной манере. Мередит попросил меня постоять здесь на страже.